Глава 27. «Интересно, однако, картина получается», — потер руки Нестеров. «Внимание на экран. Чье фото видим?» «Светлана Андреевна Федоровой, которая приходила к нам», — откликнулась я. Женщина представилась домработницей Веры Васильевой Холодовой и сначала наврала с три короба, потом призналась, что лгала, но утверждала, что она Светлана Федорова, и это святая правда. Вопрос: правду ли она сказала? «Второй снимок», — продолжил Егор. «Кто на нем?» «Наверное, талантливая девочка Светлана Андреевна Федорова, которая училась в одной школе с Константином Гитановым и очень ему понравилась. У нее была особая примета — родинка на лбу. У подростка на фото такая же». «Твое впечатление об Инессе?» — задал неожиданный и ненужный, на мой взгляд, вопрос Нестеров. Я вздохнула. «Избалованная девушка с увеличенными губами, фальшивыми ногтями, тонной макияжа на лице и абсолютной уверенностью, что она красавица, и все мужчины думают лишь о ней». «Посмотри на снимок», — попросил Егор. «Это она?» «Да», — согласилась я. «А эта красавица кто? Глянь на третью фотографию». «Инесса Хрусталёва, только по-другому одета». «Заключение Ирины Потоцкой, главного байера Аманукса, сети бутиков, торгующих элитной одеждой за бешеные деньги. Внимание на видео!» Теперь я увидела красивую блондинку, возраст которой установить затруднительно. Стройная фигура, длинные светлые волосы, макияж, который не бросается в глаза, и на вид простая одежда, белая рубашка, черные брюки, туфли на небольшом каблуке. «Добрый день», — произнесла она. «Меня попросили рассказать о том, что носит госпожа Хрусталёва. Первый снимок. Платье от Dior. Коллекция будущей весны. В российские магазины еще не поступала. Сумка от Dolce & Gabbana. Лимитированная коллекция. Продавалась в конце лета. На ногах — лоферы от Gucci. Каблуки декорированы искусственным жемчугом. Все настоящее, не фейк. Теперь про прическу и макияж. Девушка, скорее всего, клиентка стилиста Роберта. Он открыл в Москве салон только для обеспеченной публики. Укладка, окрашивание — все у него стоит очень дорого. Роберта — гений ножницы, расчески. Но в Москве есть мастера такого же уровня, а кое-кто работает даже лучше. Но у них нет таких клиентов, как у итальянца. Он сейчас на пике моды. Вокруг него толпы богатых дам. Вторая девушка. Внешне она похожа на Инессу Хрусталёву, но одежда совсем другая. Юбка, блузка, сумка, туфли — от всемирно известных брендов. Но весь этот тяжелый люкс, за малым исключением, пошивается в Китае. Это выгодно производителю. Европейским сотрудникам следует ого-го сколько платить, да еще соблюдать необходимые условия труда, оборудование рабочего места, правильный свет, перерыв на обед, длительность трудового дня, отпуск, бюллетень. И это еще не все. Профсоюзы заметят любое нарушение, выпишут хозяевам штраф, в Поднебесной все дешевле и намного проще. Трудится там народ от рассвета до заката. До середины дня на фабриках делают коллекции для брендов с логотипами, а во второй половине дня шьют одежду из тех же материалов, с той же фурнитурой, по тем же лекалам, но без указания бренда. Грубо говоря, это воровство. И вот эти вещи намного дешевле. Их много, ими торгуют, в частности, на рынках. Иногда мне приходится ездить в метро. Зайду в вагон. Время 8 утра, народу тьма. И вижу в толпе костюмы от Шинель, туфли от Прада и сумки от Биркин. Так и хочется дамам на ухо шепнуть: «Дорогие, костюм от Шинель и туфли от Прада может себе позволить хорошо зарабатывающая особа. И на метро она поедет, только если опаздывает, а на дороге — пробка. А Биркин? Цена на их изделия начинается от миллиона рублей, и верхней планки нет. Я знакома с теми, у кого дома коллекция сумок от Биркин. Эти женщины подземкой не пользуются и на работу к 9 утра не спешат. Первая, Инесса Хрусталёва, одета по последней моде. Вся ее одежда куплена не в Москве. Госпожа на первом фото обладает эксклюзивными нарядами. Инесса номер два. У нее все настоящее, но есть и наряды, которые были куплены на рынке. Если первая идет впереди всех российских покупательниц, то вторая — самая последняя в ряду модниц. Она носит брюки, которые были остромодны в прошлом сезоне. Но у нее нет таких вещей, чтобы ах. И, полагаю, женщина не ходит к Роберто. Волосы прекрасно выглядят, но итальянец с фантазией. У него в каждой стрижке и укладке некая финка есть. Люди этого не замечают, а профессионалы видят. Итог. Инесса номер один богата, у нее бесконечные финансовые возможности. Номер два — ее копия, так сказать, вариант для бедных. Но скажу еще раз. Чтобы понять разницу, следует быть профессионалом. Для всех остальных это одна и та же девушка, роскошно одетая, ухоженная. Это все, что могу сказать. Если понадобится консультация по вопросам, в которых разбираюсь, то звоните. До свидания. Экран погас. «Две Инессы?» — изумилась я. «Зачем столько? Для чего сделали копию?» «Задал себе тот же вопрос», — кивнул Димон. «У нас странное дело. Пара Хрусталёвых и несколько Фёдоровых. Давайте полистаем соцсети богатой девицы. Они все открыты для подписчиков. Уно моменту». Коробков посмотрел в другой ноутбук. «Вот, слушайте. Вечеринка у Ермоловой, отстой. День рождения гадостный. Собрали всех на убогой даче, накрыли стол, как для гастарбайтеров. Вино дешевка, канапе с колбасой». «С колбасой!» Ушла трезвая и голодная. «Какого... я приперлась к Ермоловой. Она корчит из себя принцессу. Одевается странно, говорит, мне все шьют в отделении вип-клиентов Мейсон Марджелла. Это не моя фирма, у нее вещи какие-то странные. Родной Луи Виттон от фейка я даже в полной темноте по запаху отличу, а с Мейсон Марджелла знакома плохо, поэтому верила Ермоловой, считала, что мы одного круга. И что узнала? Отца у нее нет, мать портниха, она уродскую одежонку для дочери сама мастерит». В институт к нам эта нищета попала по благотворительной программе как золотая медалистка. Набрехала мне, что ее отец — американский бизнесмен, у них дома по всему миру, а я и поверила. Теперь конец моему хорошему отношению к девке. Говорю вам правду. Хотите дружить с ней? Пожалуйста. Но тогда не общайтесь со мной. Димон оторвался от экрана. «Как тебе?» «Ничего нового. Совпадение текста с внешностью». «Вроде да», — кивнул Димон. «Но я нашел еще один аккаунт Инессы в Телеграме. Он закрыт. Имя пользователя — Амур-О. Я добрался до набора цифр, и оказалось, что контакт зарегистрирован на Инессу Хрусталёву. Почему решил проверить этот профиль?» «Просмотрел много фото девушки из тех, что в открытом доступе. В последнее время она часто публикует снимки, где на платье или блузе висит брошь с надписью «Амур-О». Украшение ей подарил на день рождения отец. Фирма «Картье». Спецзаказ. Золото-бриллианты. Дочь хочет показать, как ей понравился презент папы. Назвать тайный профиль в честь созданного лично для тебя ювелирного изделия? Зарегистрировать аккаунт на номер телефона, который ты нигде не указываешь в сети, никто о нем не знает, но его ты оформила на свое имя в паспорте? Это очень глупо. Если ты решила скрыть свое общение с тем, ради которого завела еще один профиль. Что интересного там? Инесса общается всего с одним человеком. Максимом фон Бергразеном. У пары страстный роман. Мужчина старше девушки на 20 лет. Он унаследовал в США корпорацию, которую основал его дед. Макс — путешественник, исследователь, организует экспедиции на литературные темы. Например, в одном из произведений «Еврипида» говорится о розовом песке, который поет, когда по нему идут. Но не указано место, где он находится. И вообще, такое место существует или автор его придумал? Максим собирает ученых, они едут в Грецию, ищут этот песочек и, о чудо, находят небольшое его количество неподалеку от крохотного, никому неизвестного городка. Об интересном научном открытии господина фон Бергразена сообщает пресса. Журналисты любят деньги, а у Макса их немерено. Дальше все очень красиво. Кучка воспетой в пьесе рыхлой осадочной горной породы окружается красивой изгородью. Рядом ставится памятник драматургу, и появляется доска примерно с таким текстом. В 432 году до нашей эры Эврипид отдыхал на этом месте. Драматурга поразил пляж цвета зари, он упомянул его в своей трагедии. И убогом забытого городка начинается новая жизнь. Туда привозят экскурсии. Там открываются отели, рестораны и магазины. Макс становится его почетным гражданином. Все у него хорошо. Берггразен богат, знаменит. Но не думаю, что старший Хрусталев придет в восторг, узнав, с кем связалась его дочь. В объятия к Максу падали самые красивые, известные и богатые женщины. Он — профессиональный ловелас. Где Бонвиван познакомился с Инессой, не знаю. Но, полагаю, девушка понимает, как отреагирует Николай Петрович. Отсюда и закрытый аккаунт на чужое имя. На самом деле, обнаружить его не так трудно. Уже говорил, что Инесса приобрела еще один номер телефона, предъявив свой настоящий паспорт. Однако, если искать, что зарегистрировано на госпожу Хрусталеву, то выпадают все ее контакты. Дальше совсем просто. Прочитал переписку. Она весьма откровенна, поскольку пара состоит в интимных отношениях. Макс постоянно присылает за Инессой свой самолет, но никто не знает, что Хрусталева летает в Италию. Она не пропускает лекции, семинары, встречается с приятелями. Интересно, да? «Удивительно», — улыбнулась я. «Нельзя одновременно находиться в двух местах». «Можно!» — неожиданно рассмеялся Димон. «Девочка — хитрюга. И Макс далеко не дурак. Они нашли неоригинальное решение, давно известное, но мало используемое обычными гражданами из-за дороговизны. Поняли?» «Нет», — призналась я. «Сообразил!» — рассмеялся Егор. «Танюша, смотри! На экране два фото. Кто на них?» «Инесса», — не помедлила я с ответом. «На одном она в старомодной, дорогой, эксклюзивной одежде, на другом — в вещах подешевле, на рынке купленных». Егор опять показал на экран. «Два фото Инессы. Внимание на лицо! Как тебе девушка?» «Много косметики», — вздохнула я. «Прямо тонна. Зачем так краситься?» «Модно», — фыркнул Егор. «И главное, работает на проект. Смотри, увеличу шею у той, которая в платье от Марни. Что видишь?» «Ничего», — призналась я. «Хотя нет. Крохотная родинка». «Да, небольшая», — согласился Нестеров. «Заметно лишь при увеличении». «А на втором снимке она есть? Ищи». «Нет», — выдохнула я через какое-то время. «Агентство 2 в 1 официально специализируется на двойниках. Подбирает такие копии, что их не отличить от оригинала. Тань, тебе надо к ним поехать. Дима, можешь договориться?» Что-то подсказывает, что Хрусталева как-то связана с Верой Холодовой. «Почему тебе такая идея в голову пришла?» — удивился Коробков и взял трубку. «Сам не понимаю», — признался эксперт. «Просто кто-то в голове подсказал».